то Клюевы, а этот Серган — осколок от Клюевых. Значит, по-вашему, выходит, что родственные узы ничего не значат в классовой борьбе? При чем тут классовая борьба? Человек пьяный, обыкновенный хулиган. Обыкновенный хулиган, да? А почему он не набросился с кулаками на Бородина? Или на кого-нибудь еще из мужиков? Они ж его за руки хватали да связывали. Об этом вы самого Сергана спрашиваете. Его спросят, где следует и как следует. А вам делаем предупреждение. Во избежание подобных случаев прошерстите весь состав актива и бедноты. Не то у вас, оказывается, кулаки да подкулачники заседали на пленумах. Случайно? Да к чего? Вывести всех, что ли, которые выпивают? Вы мне тут не разыгрываете комедию с непониманием классовой борьбы. Вы что, гордитесь тем, что сорвали индивидуальное обложение двух кулаков? Я ничем этим не горжусь. Тогда поясните, как это у вас вышло, что голосование насчет обложения Алдонина и Клюева сорвалось? Вы ж знаете, поднялся пьяный Серган и бросился на Зенина. А кто вел агитацию перед этим? Кто оспаривал законность обложения кулаков? Какую законность? — опешил Кречев. Забыл? Так я тебе напомню. Выгораживал кулаков Алдонина и Клюева, хорошо известный тебе Бородин. Говорят, он является твоим другом. Мало ли чего говорят. Вон говорят, что и ты к нему шастал, вроде бы в зятья навязывался, обозлился и Кречев. Возвышаев вскочил из-за стола, одернул свой коричневый френч и, кося глазом на печку с отдушником, отчеканил. «Вы, товарищ Кречев, с огнем играете. Я ведь могу и запротоколировать вашу попытку приплести к выгораживанию кулаков авторитет самого председателя Рика. Дело не в личности Возвышаева, а в священном авторитете советской власти. Мало ли где я бываю в свободное от работы время, но у меня, у председателя Рика, на пленумах исполкома некий Бородин не принимал участия. Понятна вам разница между моими связями и вашими?» «Вы меня зачем вызывали?» «Что по связях толковать?» — встал и Кречев. «Я вас вызвал за тем, чтобы выслушать, каким образом вы собираетесь исправить ошибку вашего пленума. Вот и давайте выкладывать свой план на этот счет». Возвышаев сел и сердито уставился в стол перед собой. Сел и Кречев. «Никакого плана тут нет. Просто Зенин попросил на этот счет провести заседание группы бедноты совместно с партячейкой, а комсомол исключить. Я согласился». «А что думаете насчет колхоза? Почему медлите с его организацией?» «Где его размещать? Двор, правление? Под чистым небом, что ли? Дайте нам дом Скобликова». «Нет, там организуем ссыпной пункт. А вы возьмите дом Успенского, вот вам и правление». «Как это возьмите? Конфисковать, что ли? Хотя бы». «Так ведь он учитель, а учителей по указу трогать не полагается». «Успенский компрометирует себя как учитель. В ночь на 14-е он оказал сопротивление активисту Савкину при задержании незаконно отъезжающего помещика Скобликова». «Тогда арестуйте его». «Физического действия с его стороны не было, стало быть, аресту не подлежит». «Ага, сами арестовать не можете, но хотите, чтобы мы его выселили из дому, а нам за это по шее дадут». «У вас есть формальное право увязать его действия с незаконным бегством помещика Скобликова. А увязав его пособничество в этом деле, вы имеете право вывести Успенского из-под указа о запрете на конфискацию имущества учителей, поставить вопрос о нем на голосование перед беднотой, понятно?» «Нет, этого я не понимаю».